Глава третья. Какое приятное совпадение. Мой вчерашний знакомый опустился в соседнее кресло и кивком поблагодарил стюардессу, проводившую его до места в самолете. «Да, да, очень приятное, очень совпадение», — мрачновато хмыкнула я. «Только конкретно это было создано нашими совместными усилиями. Вчера, занеся мне обед, Айвард как бы между делом сообщил номер своего рейса». И я также совершенно случайно сразу после его ухода купила на этот рейс чуть ли не последний билет. И вечером объявила девчонкам, что пока они таскались по средневековым замкам, я познакомилась с классным мужиком, вместе с которым завтра улетаю в Питер. Беспокоиться за меня абсолютно не нужно. Зеленый цвет лица мне идет, синева под глазами тоже. И вообще, зачем им портить отдых, раз мне подвернулся такой удобный и внушающий доверие попутчик? Он и в самолете поможет, и из Пулково до самого дома подвезет. Правда, я-то все это придумала, чтобы сбежать от подруг, оставив их развлекаться в Праге. Кто ж знал, что Айвард действительно заглянет к нам в номер перед отлетом, увидит собранный чемодан и сделает совершенно правильные выводы о приятном совпадении. Ровно с этого мгновения он прилип ко мне как банный лист. Даже умудрился с помощью чуда, не иначе, поменяться с кем-то местами, чтобы и в самолете усесться со мной рядом. Нет, конечно, парень он был красивый, вежливый, галантный, но его настойчивое внимание начинало напрягать. Между нами минимум 20 лет разницы. Чем может привлечь молодого 20-летнего мужчину 40 с хвостиком летняя женщина? Не спорю, я хорошо сохранилась. А легкая полнота, вопреки модным стандартам, делает меня еще интереснее. Но не настолько же. Альфонс? Маньяк. Геронтофил. А, геронтофил-маньяк? В моей бедной голове, которая и так находилась не в лучшей форме, крутились предположения одно страннее другого. Большое спасибо, Айвард. Остановившись на пороге собственной квартиры, я вежливо, но прохладно улыбнулась. Извини. На чай не приглашаю. Плохо себя чувствую. Конечно, конечно, Саша, не смею настаивать. Всю дорогу парень вел себя заинтересованно безупречно. Я только кивала и соглашалась почти со всем, что он мне предлагал. Кофе в аэропорту? Нормально. Его машина вместо такси? Хорошо. Донести мне чемодан до двери? Ну, донеси. Но вот дальше... Упс. Мне надо было побыть одной. Упасть мордой в подушку и радоваться, что еще 4 дня меня никто не будет дергать по поводу сделок, документов, встреч с нотариусами, клининга и договоров субаренды. Кстати, насчет морды. Впервые в жизни меня чуть не задержали на паспортном контроле. Вопросов никаких, правда, не задавали. Просто дама в кабинке долго-долго ковырялась в своем компьютере, поглядывая то на меня, то на мою фотографию в паспорте, то на экран. А потом вздохнула что-то на тему косметической хирургии и вернула мне документы. Освещение у них там очень тускло, иначе таможенница ни за что не заподозрила бы во мне жертву пластики. К счастью, путешествие закончилось. Сил осталось только принять душ и упасть в постель. Как хорошо, что я уже почти в разводе. Потому как именно сейчас мне в кровати никто не нужен. Разбудило меня полуденное солнце, бьющее в окно, и голод. Голод? Это сколько времени прошло? Не так много. Меньше суток. Так-то я на аппетит не жалуюсь, но раньше мне никогда не снилось, будто поймала в лесу лося и готовлюсь сожрать его целиком, с рогами и копытами. И живот раньше не урчал так громко. Что за вирус такой поганый? Кряхтя я выбралась из постели и поползла варить кофе. Но тут, по дороге из спальни в кухню, меня настиг шкаф с зеркальными дверцами. В них отразилась незнакомая рожа со вздыбленными седыми патлами. «Мам, дорогая!» От неожиданности я застыла. Поморгала. Отражение поморгало в ответ. «Хм, глаза серые. Мои». Медленно подняла руку и подергала за взлохмаченные после сна платиново-белые волосы. Не седые, слава богу, и все равно. Еще вчера они были пепельно-русые, с дорогим и качественным милированием. Кто залез ко мне ночью и обесцветил мою шевелюру? Зачем? Да ну идиотизм! Кому бы это могло понадобиться? Даже Виктор, мой бывший, не настолько идиот. И замки я сменила после того, как он отправился на поиски той, что помоложе и посговорчивее. Главное, не чувствовалось запаха краски или обесцвечивающего состава. А он должен ощущаться. На своем опыте знаю. Несколько дней после парикмахерской никаким шампунем его не смыть. И вдруг ни следа? Я покрутилась у зеркала. Странно, но новый образ мне идет. Даже лицо, осунувшееся из-за болезни, посвежело и как будто бы помолодело. Громкий рев голодного зверя прервал медитацию перед шкафом. Желудок взвыл, словно дикая стая, и попытался подпрыгнуть, сделав кульбит. Мол, не накормишь, вылезу и возьму свою еду сам. Где поймаю, там и возьму. В холодильнике ничего съестного не было, я же его специально опустошила перед поездкой. Зато в ближайшем магазинчике можно разжиться йогуртами, сосисками, булочками и консервированной ветчиной. Это не считая вредного доширака. Торопливо нашаривая под вешалкой кроссовки, я прикинула, мне нужно десяток пачек минимум, потому что до супермаркета не добегу. Открыв дверь, я не глядя выскочила в подъезд. Точнее, попыталась выскочить. И едва не полетела кувырком, потому что на коврик возле моей двери какой-то придурок поставил корзину с цветами, а под нее подложил огромную коробку с конфетами. И даже не одну, судя по высоте конструкции. «Мам, дорогая, розы! Ай, ненавижу розы! У меня на них аллергия! Витька, что ли, так креативно пытается помириться? Придурок! А, скотина! За 6 лет отношений так и не удосужился запомнить, какие цветы мне дарить! Убью, заразу!» Чудом не упав на этот монумент мужской глупости, я притормозила в дверях и замотала лицо шарфом, чтобы не вдыхать розовую вонь, от которой будут чесаться глаза и заложит нос. И полезла в карман за телефоном. Ради такого случая я даже разблокирую бывшего, надо высказаться от души, иначе лопну. Но ввести пароль я не успела, потому что двери лифта открылись. Александра